Измените свой подход к другим людям. Трудно переоценить, какое воздействие оказывает трансформационная лексика на нас самих и на окружающих нас людей. Следует помнить, насколько полезно использовать то, что я называю смягчителями и интенсификаторами. Они дают нам большую степень точности в наших отношениях с другими, независимо от того, романтические это отношения, деловые переговоры или любые другие формы общения. Несколько лет назад, когда я считал, что в моем бизнесе что-то заело, то звонил соответствующему лицу и говорил: «Я просто в отчаянии, я ужасно огорчен тем-то и тем-то». Как вы думаете, какой это имело эффект? Моя языковая модель автоматически включала реакцию другого человека, даже если у меня не было такого намерения. Часто это вызывало у него защитную реакцию, что-то такое, что мешало нам обоим найти решение возникшей перед нами проблемы. Поэтому вместо этого я научился говорить, даже если испытывал гораздо более сильные чувства: «Я несколько озабочен тем-то и тем-то, можешь ли ты мне помочь?» Во-первых, при этом я снижал собственный эмоциональный накал. От этого выигрывали мы оба, я и тот, с кем я разговаривал. Почему? Да потому что озабочен существенно отличается от ужасно огорчен. Если вы говорите, что вас очень огорчает что-то, то тем самым как бы даете понять данному человеку, что не верите в его способности. С другой стороны, добавляя слово «несколько» или «немного», вы существенно смягчаете сообщение. Таким образом, снижая интенсивность своих эмоций, я давал возможность этому человеку отвечать мне с более сильной позиции, что в то же время повышало качественный уровень нашего общения. Не кажется ли вам, что это могло бы улучшить также и ваши семейные отношения? Как вы обычно разговариваете со своими детьми? Мы часто не осознаем той силы, с которой действуют на них наши слова. Дети, как и взрослые, имеют тенденцию воспринимать все с позиции личности, и мы должны относиться с осторожностью к возможным необдуманным замечаниям. Вместо того, чтобы продолжать нетерпеливо восклицать «какой ты глупый» или «какая ты неуклюжая», модель, которая иногда сильно подрывает у ребенка чувство собственного достоинства, разрушьте собственную модель, сказав что-нибудь типа: «Кажется, меня начинает несколько раздражать твое поведение. А ну-ка, подойди, поговорим». Это не только разрушает прежнюю модель, позволяя вам и ребенку обрести более позитивное состояние, располагающее к плодотворной беседе и большей согласованности чувств и желаний, но также посылает ребенку информацию, что проблема касается не его самого как личности, а лишь его поведения, то есть чего-то такого, что можно изменить. Это создает то, что я называю «мостом реальности», основой для более плодотворного и позитивного общения между двумя людьми, и оказывает более сильное позитивное влияние на ваших детей. Суть любой из этих ситуаций состоит в том, чтобы быть способным разрушить свою модель. В противном случае сгоряча вы можете наговорить таких вещей, о которых потом пожалеете. Таким вот образом часто разрушаются и личные отношения. В состоянии негодования можно сказать что-нибудь обидное, задевающее чувства человека и вызывающее желание отплатить тем же или заставить его почувствовать такую боль, что он больше никогда не откроет перед вами свою душу. Вот почему мы должны осознавать всю силу наших слов, как созидательную, так и разрушительную. Германский народ – не воинственная нация. Они солдаты, а это значит, что они не хотят войны, но и не боятся ее. Они любят мир, но они любят также свою честь и свободу. Адольф Гитлер. На протяжении столетий демагоги использовали слова для убийств и порабощения, поэтому Гитлер, извращая чувство разочарования своей нации и называя его ненавистью, ориентируясь лишь на небольшую группу людей в своем страстном желании захвата, возможно, больших территорий, убедил немецкий народ приготовиться к войне. Саддам Хусейн называл свое вторжение в Кувейт и последовавшие за ним военные действия «священной войной», что существенно трансформировало понятие иракских граждан о справедливости его мотивов. В менее широком смысле можно найти в нашей недавней истории массу примеров обдуманного использования слов с целью вызвать совсем иную оценку того или иного события. Во время недавней войны в Персидском заливе военные использовали невероятно сложный жаргон, который служил для смягчения впечатления от производимых ими разрушений. Во времена правления Рейгана реактивный снаряд МХ был переименован в «миротворца», а правительство Эйзенхауэра войну в Корее постоянно называло «полицейской акцией». Необходимо быть точным в выборе слов, которые мы используем в своей речи, поскольку они имеют определенное значение не только для нас самих, и нашего опыта, но также и для других людей. Если вам не нравятся результаты, которые вы получаете при общении с другими, то взгляните повнимательнее на те слова, которые вы используете, и отнеситесь к этому более избирательно. Я не предлагаю вам осторожничать до такой степени, когда боишься сказать лишнее слово. Но очень важно выбирать слова, которые поднимали бы вам настроение. Короче говоря, всегда ли полезно снижать интенсивность наших негативных эмоций? Ответ – нет. Иногда необходимо довести себя до бешенства, чтобы создать достаточно сильный рычаг для изменений. Все человеческие эмоции должны проявляться в соответствии с ситуацией, что будет описано в 11 главе. Однако ничего не следует начинать с негативных чувств. Пожалуйста, не поймите меня превратно. Я не прошу вас прожить жизнь без каких бы то ни было отрицательных эмоций. Бывают ситуации, где это совершенно необходимо. Об этом мы поговорим в следующей главе. Помните, наша цель – постепенно сокращать диапазон страданий и расширять возможности обретения радости. В этом плане владение трансформационной лексикой будет наиболее простым и результативным шагом. Будьте осторожны с ярлыками, которые ограничивают ваш жизненный опыт. Как я уже упоминал в первой главе, я работал с парнем, который одно время носил прозвище «инвалид-эрудит», а теперь его оценивают как гения. Можете представить, как одно это изменение в словах радикально преобразовало его представление о себе и как уверенно он использует сейчас свои способности. А как бы вы хотели, чтобы называли вас? Каким словом или фразой вы бы хотели, чтобы вас характеризовали другие люди? Нам нужно с осторожностью принимать ярлыки, которые навешивают на нас посторонние люди, поскольку стоит только прикрепить к чему-нибудь ярлык, как у нас вырабатывается соответствующая эмоция. Это правило особенно верно относительно болезней. Все, что я изучал в области психо-нейроиммунологии, подтверждает мысль о том, что используемые нами слова производят биохимическое воздействие. Когда я брал интервью у Нормана Казинса, он рассказал мне о проведенной им за последние 12 лет работе с 2000 пациентов. Он часто замечал, что в тот момент, когда пациенту ставили диагноз, то есть к его симптомам прикрепляли ярлык, ему становилось хуже. Такие ярлыки, как рак, рассеянный склероз и порок сердца, всегда вызывали у пациентов панику, что приводило к беспомощности и депрессии, а это, в свою очередь, значительно ослабляло работу иммунной системы организма больного. И наоборот, исследования доказали, что если пациента не подавляли ярлыки-диагнозы, то в его иммунной системе автоматически происходила соответствующая стимуляция. «Слова могут вызвать болезнь. Словами можно убить», — сказал мне Казинс. Поэтому умудренные опытом врачи очень осторожно выбирают слова, беседуя с больными. Это одна из причин, почему мы в своей компании Fortune Managements, занимающейся практическими вопросами, работая с врачами, не только помогаем им создать свой бизнес, но и обучаем их повышению эмоциональной чувствительности, чтобы они могли сделать более ценный вклад в лечение больных. Если ваша профессия связана с людьми, то вы тем более обязаны понимать силу слов, чтобы оказывать воздействие на тех, с кем работаете. Если вы все же настроены скептически, то я предлагаю вам проверить трансформационную лексику на себе и посмотреть, что получится. Часто участники семинаров говорят: «Я так зла на этого человека за то, что он мне причинил», а я уточняю: «Так вы злы или обижены?» Простая постановка этого вопроса часто приводила их к переоценке ситуации. Когда они выбирали новое слово и говорили «наверное, обижена», то тут же можно было заметить, что физиологическая интенсивность заметно спадала. Им гораздо легче было справляться с обидой, чем с озлоблением. Подобным образом вы тоже можете попытаться снизить свою эмоциональную интенсивность в тех областях своей жизни, где даже не предполагали, что это возможно. Например, что если бы вместо фразы «я умираю от голода» вы сказали бы «я немного голоден». Поступая так, вы обнаружите, что ваш аппетит уменьшился за какие-то доли минуты. Иногда люди переедают просто по привычке, под влиянием фактора психологической взвинченности. Частично это начинается с произносимых ими слов. На недавно проведенном мной семинаре «Свидание с судьбой» мы наблюдали прекрасный пример силы слов, вызвавших мгновенные изменения состояния человека. Одна из участниц вернулась на занятие после обеда, сияющей от радости. Она рассказала нам, что как раз за обедом у нее было непреодолимое желание плакать, и она выбежала из комнаты, рыдая. «У меня во всем была такая путаница», — сказала она, — «что казалось, вот-вот произойдет нервный срыв». Тогда я сказала себе: «Нет-нет-нет, у тебя будет взрыв. Это вызвало у меня смех, и я подумала: более того, у тебя будет прорыв. Она заменила только одно слово, но, взяв таким образом свое поведение под контроль, полностью изменила свое душевное состояние и восприятие ситуации и трансформировала реальность. У вас тоже есть подобный шанс. Возьмите свои эмоции под контроль. Обратите внимание на слова, которые вы обычно используете, и замените их теми, которые оказывают стимулирующие действия, поднимают или снижают эмоциональный накал соответственно ситуации. Начните прямо сегодня. Запустите в действие этот профессиональный навык. Запишите свои слова. Возьмите на себя обязательства, следуйте ему и верьте в силу этого простого средства. Давайте возьмем какой-нибудь в равной степени забавный и простой пример, который мог бы сыграть роль стимулятора в постоянном управлении вашими эмоциями. Давайте вместе реализуем наши возможности, следуя метафоре, которая вынесена в название следующей главы.